Звук открывающейся двери вырывает меня из этого полубессознательного состояния. Я слышу голос. «Почему не раздеваетесь?» Я понимаю, что офицер в белом халате обращается ко мне, и отвечаю: «А почему я должен раздеваться? Я не вижу кровати». «Раздевайтесь и не задавайте вопросов». Я подчиняюсь и совершенно голый жду. Дверь снова открывается, и ко мне входят двое мужчин, тоже в белых халатах. На протяжении часа они с чрезвычайной тщательностью осматривают мою одежду и складывают в кучу содержимое моих карманов. Наконец они покончили с этим, и один из них негромко командует: «Встать!» Он начинает обследовать меня с головы до пят. Будь у него еще и стетоскоп, я подумал бы, что подвергаюсь осмотру врача. Он проверяет мои волосы, уши, заставляет открыть рот, высунуть язык, подробно ощупывает меня, приказывает поднять руки. «Приподнимите пенис выше. Повернитесь, я подчиняюсь. Возьмите свои ягодицы в руки и раздвиньте их. Шире, шире!» Он наклоняется к моему заду. Я взбешен. «Вы потеряли там что-нибудь?» — невольно вырывается у меня. «Не провоцируйте меня, иначе будете потом раскаиваться. Теперь можете снова одеться». Он рыщет в моем чемодане и извлекает из него килограмм непрожаренного кофе, который я купил в Тегеране. «Что это?» «Ячмень». С удовлетворением отмечаю, что он кладет кофе к остальным вещам, которые в тюрьмах обычно разрешают держать в камерах. Затем составляет опись оставшихся у него предметов: галстук, шнурки от ботинок, подтяжки и так далее. Я подписываю целую кучу бумажного хлама. Входит лейтенант, со своей стороны подписывает квитанцию о приемке и приказывает мне следовать за ним. Долго мы идем по пустынным коридорам. Он открывает какую-то дверь. Я вхожу в камеру, где стоят две койки. На одной спит мужчина, лежащий лицом к стенке. Его руки вытянуты на одеяле. «Вот ваша койка. Раздевайтесь и ложитесь». Я выполняю указания, но уснуть никак не могу. Каждые 3 минуты открывается смотровой глазок, и в нем появляется бдительное око надзирателя. Мои открытые глаза тревожат его. Он стоит, не шелохнувшись, и наблюдает. В эту ночь я усваиваю свой первый урок. Если не спишь, все равно держи глаза закрытыми. Так будет спокойнее. Вот и утро. Через кормушку чья-то рука протягивает мне завтрак. Стакан с черноватой жидкостью, которая, пока ты не пригубил ее, напоминает кофе. Немного сахару и ломоть хлеба. Голос за дверью предупреждает: «Хлеб на весь день». Я набираю в рот кофе, но проглотить его не могу. Откусываю хлеб, мягкий, вязкий, как пластилин. Но мне все безразлично. Я как бы воспарил над всем этим. Мой сосед, офицер, просыпается, говорит с добрым утром и умолкает. Проходит 4 суток. Никто ко мне не является. На 5-е утро при смене надзирателей старшина спрашивает меня: «У вас есть жалобы?» «Да», — говорю я, и пытаясь придать своему голосу энергичное звучание. Я хотел бы увидеть кого-нибудь из тюремной администрации. Через час в камеру приходит капитан. «В чем дело?» «Мне необходимо немедленно переговорить с руководством министерства по крайне важному делу, которое не касается меня непосредственно». Прожито еще 2 суток. За мной приходит офицер и предлагает следовать за ним. Мы идем по длинным коридорам до маленькой комнатки, где какая-то женщина выписывает пропуск находящемуся здесь офицеру. Возникает другой офицер, подписывает бумажку. Ох уж эта бюрократия.